То есть это оружие, выпуская 3000 пуль в минуту, причем каждый из стволов, создавали непреодолимую огневую завесу. Впрочем, основное его достоинство было не в этом. Теневой, практически неуловимыми глазами движениями, уходил от потока пуль. И, наконец, просто ввинтился в забитое свинцом пространство, извиваясь и отбивая шпагой пули. Ну и, закономерно, через секунду моя вращающаяся голова мельком увидела обезглавленное тело. «Ничему ты не учишься, нерадивый ученик», — с наставительными интонациями сообщил теневой. «Угу», — кивнул я, поднимая шпагу. На этот раз теневая рожа откровенно издевалась. Встала в полоборота, орудуя шпагой одной рукой, не сдвигаясь с места. «Ну, для моего плана такая показуха, только плюс». Несколько секунд я безрезультатно атаковал противника, поймал момент, и ценой неприятной, но не смертельной царапины ударил теневого по бедру. Естественно, не попав, но теневой отскочил, и под ногами у него зазвенели гильзы от патронов. Наивности полагать, что он на них поскользнется, мне не хватило. Но эти гильзы имели еще одно занятное качество. Под ногами теневого полыхнул небольшой, но мощный взрыв. Самого его подкинуло, я бросился в атаку, ударом отсек кисть противника, и любовался разлетающимися во все стороны кусками себя. К счастью, недолго. «Это было почти интересно, ученик», — сообщил теневой, вращая левой кистью руки на своем законном месте. «Угу», — кивнул я и поднял шпагу в позицию. «Ну а теперь попробуем». «Нет, уходи», — оскалился в гаденькой улыбке теневой. «Я только пришел», — напомнил я, возмутившись. «У тебя дела. Прощай», — сообщил он, и это пространство перед глазами померкло. Придя в себя, я не мог не отметить все прелести доставшегося мне сокровища. В том смысле, что это была просто офигенная база. «Хочу учу, хочу не учу», а после вопросительно уставился на Глорию, склонившуюся над моим креслом. «Марк, я достаточно полезна для корпорации?» — вдруг спросила она, убедившись, что я в сознании. «Вполне», — честно ответил я, гадая, какого дьявола тут творится. «Я хочу получить помощь корпорации». «Моей?» — приподнял я бровь. «Именно корпорации». «Понятно», — хмыкнул я, на секунду войдя в транс и задумавшись. «Коршун в принципе, возможно. Филиал в Нижнем надо уничтожить одновременно». «Погоди, дело в другом», — прервала меня Глория. «А в чем?» — всерьез заинтересовался я. «Особняк Михаила Жданова, члена совета директоров консорциума, Верхний город, Новгород, Рената Федорова». Рената была жива, но ее это не слишком радовало. И виной тут были не сильные ушибы и подпалины на платье, от взрыва разметавшего дверь ее номера. После этого наступила потеря сознания и несколько часов неподвижности и темноты. А сейчас ее конвоируют пара бойцов в тяжелой броне, и дальнейшее скорее пугает. Правда, Ренату грели мысли о том, что она успела попрощаться с подругой, да и имелась возможность того, что за нее отомстят, тоже не самая неприятная мысль. А вот текущий вызов в совет директоров изначально нацелен на ее устранение самими директорами, причем похоже, что вообще всеми, посчитали ей выскочкой, а отказать в продвижении в должности не могли никаким образом. Интересно, наемники, беззвучно покинувшие свои посты, сколько этим уродам заплатили? Прервал ее мысли толчок в спину от конвоира. «Шевелись, руки убрал, быдло», — презрительно процедила Рената. «Ну ты посмотри, какая спесивая», — заржал конвоир. «Федорова, следи за своим острым языком и слушай, что тебе говорят, а то я могу тебе, например, колено прострелить при сопротивлении. ПФ, тебе это не поможет, ты останешься быдлом. Меня не пугает, а главное, ты не способен понять своими сморщенными ганглиями, прострелив мне ногу, тебе же и придется меня тащить». Ренату провели в небольшой, двухэтажный особняк и втолкнули в кабинет, где было до омерзения знакомое рыло. Михаил, член совета директоров консорциума, курировавший ее филиал, тот самый урод, об устранении которого она просила Глорию. Перед этим вызовом в Новгород этот подонок настоятельно делал ей несколько предложений, на которые она не ответила руганью только чудом, хотя, естественно, отказала. «Здравствуй, Федорова, теперь ты опять никто, как когда прибежала в консорциум, и стоило оно того», — усмехнулся хозяин кабинета. «И о едином дне не жалею, разве что о том, что не прикончила тебя». «Так об этом и стоит жалеть», — оскалился Михаил. «Ладно, у тебя есть два хороших варианта. Первый – свалить из страны. Второй – застрелиться. Пермский филиал признан растратчиком дюжины миллиардов». «Бежать, застрелиться?» — сквозь губу процедила Рената. С чего такая щедрость? Где базы клиентов и сделок филиала? Говори сама, быстро, и я дам тебе выбор. Или расскажешь все под пытками, пожал плечами Михаил. Ха-ха-ха, искренне рассмеялась Рената. Можешь пытать, ничтожество. Фантазии о том, что ты что-то узнаешь, такие же сказки, как и твоя деловая состоятельность. Рената действительно торжествовала. Базы были просто уничтожены. В момент нападения был послан сигнал, обнуливший и переписавший мусорным кодом все носители информации в филиале. Сейчас пермский филиал консорциума – пустышка. Потеряны контакты, номера счетов, уничтожено все. И вскоре на консорциум посыпятся иски от клиентов о невыполнении контрактных обязательств, о существовании которых консорциум узнает только в момент подачи исков. Федорова, ты что, реально думаешь, что ты сможешь продержаться? Усмехнулся Михаил. Моя последняя клиентка продержалась дюжину дней. На второй день она молила о смерти, рассказала все, но продержалась еще 10 долгих. Ты продержишься подольше, ты посимпатичнее. Смекаешь? Эф, презрительно фыркнула Рената, хотя перспектива не радовала. А Михаил, тем временем, встал из-за стола и стал раздеваться. Спокойно снял с себя всю одежду, встал и с иронией уставился на Ренату. «Вижу, не впечатляет», — усмехнулся он, что Рена не удостоила даже фырканья. И тут под кожей Михаила как будто зашевелились черви. Тело выгнуло, оно покрылось наростами, и через полминуты в комнате стояло омерзительное чудовище с гротескными чертами человека, не меньше тонны весом, с бугрящимися мышцами, роговыми шипами на коже. «А теперь, впечатлена», — проревело, точнее произнесло чудовище голосом Михаила, громогласным, но вполне узнаваемым, что на самом деле пугало. «Эф», — фыркнула Рената. Ей стало действительно страшно, но показывать это этому ублюдку не дождется. А сейчас ее задача — умереть, потому что стать игрушкой этого. Нет, иного выхода кроме смерти нет. Рената закрыла на миг глаза, вздохнула, стала готовиться к прыжку к окну. И тут ее обдал поток воздуха, от которого она вздрогнула, мысленно закричала. Почти подпрыгнула, иных вариантов, кроме как протянутой к ней руки чудовища, в голову не приходило. Но к ней никто не прикасался, и она с опаской открыла глаза. Посмотрела на ровную, почти метрового диаметра круглую дыру сквозь весь особняк, проходящую в полутора метрах от нее. Посмотрела на лежащие на полу перекореженные трансформацией ноги Михаила, все, что осталось от него. Повернула голову, убедившись, что от охраны в приемной осталось не намного больше, и, наконец, выглянула в дыру, через которую открывался прекрасный вид на золотое кольцо Новгорода. «Я», — вдруг всхлипнула Рената, — «не знаю, что это было, но если это была справедливость, она мне очень нравится». Глава 12. Операция в Верхнем городе. Вещь непростая, особенно спланированная и осуществленная за считанные часы, но невозможная и просто требует несколько больше сил и ресурсов для своего осуществления. А еще, нужно признать, нам чертовски повезло. Глория сейчас, вполголоса бурча под нос, снимала прицельные приспособления с проектора. В спешке доделанный прототип корабельного орудия космолета, способный на пару десятков или один выстрел. Сенсоры показали, что выстрел понадобится один, и атомарные связи в цилиндре на протяжении километра перестали действовать в течение 1,67 секунд. Самое смешное, что на объект в состоянии абсолютного покоя это оружие бы не подействовало вообще. Просто существование такого покоя – фантастика. Так что после выстрела все, включая большую часть боевиков и хозяина особняка, метаморф, причем сильный, судя по данным сканеров, распалось на атомы. Невесомую пыль, по сути. Говорить Глории, сколько стоил этот выстрел, я, пожалуй, никогда не буду. И сам предпочту не вспоминать. Генераторы, конденсаторы, рефлекторы, не говоря про аккумулятор, сгорело к чертям и годится только в переработку. И стоило, не хочу думать, сколько. Но, с другой стороны, проводить испытания было нужно. И с 70% вероятностью на них все повторилось бы. Так что надо немысленно биться головой, причитая о потраченных ресурсах, а радоваться, что испытания проведены успешно, так еще и решена вполне достойная задача. Помощь приносящим корпорации пользу – это основополагающий принцип гаража. Ну а помимо того, что все вышло легко в плане выстрела, и нужный человек сейчас в безопасности, везение заключалось в том, что в особняке и в округе практически не было вооруженных сил. Ну, в особняке, после выстрела, Конечно, а значит, десяток бронетранспортеров с тяжело вооруженными гаражными спокойно направится в гараж, как и Глория, а цель я и сам прекрасно вытащу, несмотря на то, что времени у меня не больше 7 минут. Будешь уезжать, кнопка самоуничтожения на излучателе, напомнил я, снимая шлем и надевая квазиживую маску, с редкостной по отвратности рожей. Доспех, тоже на тебе, я, мы говорили, эта операция должна быть тайной, и с гаражом ее связать не должны. Ты там не поможешь, если не начнется бой, а боя не будет. Ты просила, корпорация сделает, если не будешь мешать. Да, ладно, хорошо, Марк, удачи. Угу, уже на ходу кивнул я, разгоняясь до бега. Времени было мало, расстояние не маленьким. Впрочем, я прекрасно успел, срезав часть входной двери с косяком до того, как перед особняком появилась подмога обитателям и жандармерия. Доспеха на мне не было, и из-за скрытности, и из-за маршрута отхода. Он был бы откровенно лишним и помешал бы, но проекторы щита были, и не понадобились. Похоже, мои тренировки с теневым и незначительные улучшения дали весьма ощутимую прибавку к возможностям в бою. Я просто шел и стрелял раньше, чем защитники успевали зафиксировать меня как цель, не говоря о том, чтобы навести оружие. Ну и немного их было, все-таки. Основная масса боевиков была стерта вместе с владельцем особняка. Вообще, скрытность была связана с довольно нетипичной организационной структурой, консорциума. Этот формат не был стандартной корпорацией, которой мы вполне могли объявить официальную войну, которая стыдливо обозначалась в документах конфликтом корпоративных интересов, и не был аристократическим или коммерческим торговым домом. И, гарантированно, не зря, воевать с этим консорциумом, если он сам не напал на тебя, будучи корпорацией, было равнозначно открытому конфликту с империей. Нет, варианты вывернуться, конечно, были, но не слишком надежные, и вообще тот же корабельный деструктор, точнее следы его применения, тонко намекали, что лучше не светиться. Добрался до вентилируемого в 2 отверстия кабинета. Вообще с деструктором вышло сложновато, найти место для стрельбы так, чтобы не разрушить здание за этим особняком, но справились. А в самом кабинете на полу валялись в лужицах крови 2 гипертрофированные ходилки метаморфа, и находилась задумчиво разглядывающая в дыру золотое кольцо Новгорода дамочка, в явно философском состоянии духа. Сама она была в слегка рваном и подкопченном деловом костюме, но мне было совсем не до ее проблем. Задача, поставленная Глорией, была вытащить живой нужного человека и доставить ее в гараж. Честно говоря, зачем, я так и не понял, да и не слишком важно это, особенно с учетом крайне ограниченного времени и места проведения операции. Ну и отвлеклась от обзора пейзажей, зыркнула на меня, прекрасно держа лицо, просто идеальный самоконтроль, высокомерный взгляд урожденной аристократки в 15-м и больше поколении. И именно держа, в эмоциональной сфере от и так не слишком спокойной дамочки шибануло ужасом. «Что вам угодно?» – высокомерно бросила она. «Забрать вас, увести в безопасное место», – лаконично ответил я. «Кто вы и что за место?» «Нет времени и желания отвечать», – отрезал я, наблюдая трансляцию с закрепленных, вместе с рядом подарочков, камер. Времени действительно оставалось все меньше. К особняку, чуть ли не теряя колеса, ехали штурмовые автобусы, а вдали мигали огни проблесковых маячков жандармов. «Не имею желания следовать куда бы то ни было снизна», – процедила дамочка, после чего получила разряд парализатора и была подхвачена на плечо. В общем-то, фибромышцы позволяют нести ее вес, не напрягаясь, не говоря о том, что спокойное и бесчувственное тело непрофессионала, на пути который нам предстоит, скорее плюс. «Ну и время, само собой», – отметил я, сыгача по лестнице особняка в подвал. В спину мне ударила ослабленная волна взрыва. Подъехавшие добрались до подарочков, но они их задержат, а я точно успею. Добрался до коммуникационного люка, смахнул запорные гайки карманным лазерным резаком, плазмомет весил бы слишком много, и использовать напильник, учитывая, что записи камер, пусть и очень издали и не в слишком хорошем качестве, но точно будут, совсем не вариант. По такому клинку меня узнает слепоглухонемой ревизор полярного зоосада. Сзади громыхнуло еще несколько взрывов, но я спустил в невысокий технический лаз цель, впрыгнул сам и оставил за захлопнувшимся люком активированной термиты средней мощности бомбу. Термит скроет следы, сплавив люк, а бомба даст, ну скажем так, возможность не копаться в месте взрыва. Не гарантия, но высоковероятно расследование руин особняка, а именно они останутся, просто остановится на сплавленном люке. Ну а если нет, не беда. Икси, уже вклинившаяся в систему безопасности коммуникаций, давала гарантию, что через сутки следов взлома не будет. И взрыв как раз и выиграет эти сутки. Поднял девицу на руки, и, поминая незлобивым словом проектировщиков, поковылял-побежал. Ну реально издевательство. Люк в 1,5 метра высотой, и ведь бежать надо было быстро. С вероятностью 30% ослабленной температурой металл пропустит по техническому коридору ударную волну, так что надо было покинуть зону поражения. Ну и не стоит забывать, что системы безопасности коммуникаций верхнего города, да еще и в Золотом кольце, немножечко более параноидальные и эффективные, чем в нижнем. Так что времени до плановой перезагрузки защитных протоколов оставалось все меньше. Айкси, хотя и быстро возобновит контроль, но уже с 50% вероятностью не успеет это сделать до того, как система, среагировавшая на меня, поднимет тревогу. «У вас 6 минут, Марк», — сообщил Эйскин. «Мало», — признал я, но тут коридор завибрировал. Бомба, оставленная в особняке, взорвалась и, к счастью, 30% на развороченный люк остались именно нереализованными процентами. «Мало», — повторил я. «Так, ливневая канализация», — прикинул я направление. «Хочу вам напомнить», — излишне отрезал я, меняя направление и, через 100 метров, облегченно вздохнул, побежав во весь рост. «Наши-то как?» — уточнил я на бегу. «Без происшествий, часть бойцов уже на территории Нижнего», — отлично отметил я, вбегая в коллектор. Отсюда к основному канализационному стоку вела наклонная труба, длинной в 100 метров, с видимой сквозь решетки водой. Если бы не работающий винтовой насос, воды бы здесь было ощутимо больше, но расстояния выходили чертовски неприятными. Минут 15 под водой, не говоря о том, что насос обладал немножечко лопастями, несколькими и вращающимися, и попасть на них, как два контакта припаять. «Марк, вклиниться в систему управления насосом можешь?» «Я, нет, но есть». «Выпускай рукожопа», распорядился я, «делаю». А пока специально обученный специалист занимался тем, на что специально учился, я готовил бессознательную дамочку к нашему пути. У меня то был интегрированный в воротник кислородный фильтр, которого в общем, хватит на час, даже если вода сильно обеднена в плане воздуха. Но вот с ней было не очень, особенно с учетом бессознательности. То есть, у меня был беспузырьковый баллон с поглотителем, небольшой, и его точно хватит. Но она же бессознательная. Потонет в канализации, обидно будет. И перед Глорией неудобно, и сам себя идиотом почувствую, за бесцельно пролюбленные ресурсы и время. Хотя, вытащил из кармана пузырек гелевой повязки, быстро схватывающийся гель, накладываемый на сильно кровоточащие раны. Не панацея, но если, например, перебита бедренная артерия, ограничивает кровотечение до внутреннего, с которым у раненого ощутимо больше времени, то есть появляется реальный шанс дотянуть до медика. Плюсы этого состава – быстрая схватываемость, высокая адгезия к кожным покровам, но при этом мягкость и нетравматичность. Схватывается он в гибкую, пружинищую субстанцию, потому что что-то твердое может нанести дополнительные повреждения раненому. Ну а я, прикрыв поплотнее рот цели, заляпал его гелем, а потом закрепил маску баллона на носу им же. Дышит, однако, порадовался я. Ну и, если были трещины на губах, они вылечатся. Гель обладал отчетливым регенерирующим эффектом. Система управления под контролем, Марк, замечательно. Напомни подумать о премии рукожопу. Напомню. И лови график. Скинул я график с временными интервалами и режимами работы. Марк, вы, да, не тратим время, отрезал я, подхватывая цель и сигая в трубу. А в голове шел обратный отсчет. Если Икси хоть чуть-чуть ошибется, или системы управления насосом окажутся с хреновой отзывчивостью, то надо будет очень постараться. Но довольно неплохие шансы выжить есть. Правда, цель, да и с ней есть. Но похуже, конечно. Но, к счастью, все шло, как и планировалось. Лопасти остановились, точнее вращались по инерции, нас даже чуть закрутило, чуть не потерял девицу, блин, но прошли вентилятор, и вот тут был второй опасный момент, в трубу основной канализации мы еще не попали, а высота воды была гораздо выше, чем коллектор, который мы прошли, и сейчас, с остановкой насоса, нам навстречу нарастал поток воды, мало того, скоро он еще усилится, так что я использовал магнитный зацеп, понадежнее прификсировался к стене трубы, прижал девицу к стенке, уменьшая сопротивление, И, наконец, лопасти насоса завращались в обратную сторону, нагнетая воду в коллектор, помогая воде подняться. И делали так минуту, все время которого я мысленно отсчитывал время. А девица задергалась, причем в нашем положении оставалось только крепче ее сжимать. Если она выдернет, выплюнет баллон, захлебнется. И, наконец, лопасти начали замедляться, а потом вращаться в обратную, точнее ту, что была сторону. А я, мысленно поежившись, плотно вцепился в девицу, стараясь обезопасить ее от возможных ударов и отцепил зацепы. Ну и вода, да еще подгоняемая насосом, потянула нас вниз. Более того, она ускорила основной поток, что я отчетливо почувствовал, стукаясь о стенки трубы. Вскользь, но чувствительно. Хотя скорость нам была жизненно необходима, и ее хватило. Из трубы вода падала водопадом в зону обеззараживания и переработки. Этакий технический пруд, с механическими измельчителями, реагентами, быстро разлагаемыми, но они точно были в техническом пруду. И упади мы туда, ну можно было принимать ставки. Расшибет нас от падения с высоты, измельчит колесами, или сожжет реагентами. Однако набранная скорость, вместе с потоком, перекинула нас через 6 метров спуска к техническому пруду, через дамбу, и уронила в пруд. Уже не технический, а находящийся в парке, быстрой рекой петляющий по городу и, на краю верхнего города, впадающий в Волхов. Эмоции от дамочки, конечно, были те еще, и черт ее знает с чего. Как по мне, очень впечатляющий прыжок, да и в пруд мы шлепнулись удачно. Но она и манировала всяким нехорошим, дергалась, пришлось отбуксировать к берегу, где она стала ожесточенно сдирать с себя регенерирующий гель, и смотреть на меня нехорошим взглядом, и даже бормотать в мой героический адрес гадости, когда ободрала гель со рта. Впрочем, в некотором смысле понять ее можно. Не оправдать отсутствие благодарности и хамства, конечно, но понять можно. Несколько нестандартно все как-то вышло, и обыватель может немного расстроиться от происходящего. Так что, подав сигнал Хрому на моем джипе, я решил немного успокоить нужную Глорию девицу. Еще бы понять, для чего нужную. Впрочем, пока не важно, не беспокойся. В пределах 5 минут нас заберут, сообщил я. Ты да чтоб, пробормотала она, закрыла глаза, успокаиваясь и, наконец, выдала ровным, слегка заносчивым тоном, что меня ждет. На что я не рассмеялся, но очень хотелось. Правда, было ну неделикатно как-то, что ли. Однако, вид мокрой и взъерошенной дамочки, как клону раскрашенной несмываемой косметикой. Ну, несмываемая-то она несмываемая. Но вот на термическую обработку взрывом и последующее пребывание под водой настолько долго явно не рассчитанное. Вдобавок, прозрачный медицинский гель не полностью очистился. И сидит мокрая, на песке, губа подрагивает, но снисходительно соизволилась не зайти до того, что задала вопросы. Хотя, помимо комичного момента, есть и то, за что имеет смысл ее уважать. Внешнее самообладание просто идеальное. Ну, с учетом всего произошедшего, само собой, доберемся до базы. Там все узнаешь, сообщил я. Понятно, протянула она, злобно зыркнула на меня, заозиралась в поиске пути для побега, но увидела мою руку, демонстративно похлопывающую по парализатору, и обмякла, расстроилась. Ну не думаю, что Глории она нужна для чего-то жуткого или противоестественного, какой-то контрагент или что-то такое. Поговорит и отпустит, а пока пусть потерпит, в конце концов, я-то терплю. Тем временем джип добрался до нашего местоположения, я подхватил дамочку под руку и повел к нему. Там, помимо Хрома, нас встречали Горелый и Медный. Последние два в средней броне, но, чтобы не привлекать внимания в окнах, сняли шлемы, нацепив на себя кепки Коппола, довольно крупные. Тоже, блин, юмористы, хмыкнул я на вид широкоплечих одоспешенных туш с этими пролетарскими головными уборами. Ее, контролировать, вреда не причинять, сообщил я парням, которые расселись на заднем сидении, зажав девицу между собой. Вга, начал было Хром. Она, чужая, на базу. И я, главный, напомнил я о правилах конспирации. Может и чрезмерный, но лучше так. Положим, эта дамочка выходит из гаража, оказывается в верхнем, и либо попадается врагам, либо вообще начнет сдавать все, что знает по собственной инициативе. Это, конечно, худший расклад, но учитывать его надо. Хотя, конечно, физиономии Горелого, Медного и Храма она видела, но тут ничего не поделаешь, да и зыркает она в основном на меня, будучи не в том состоянии, чтобы вглядываться. И, кстати, Кепки тут хороши тем, что неплохая маскировка. Дамочка, мазнувшая взглядом по парням, запомнит их, а черты лиц смажутся в памяти. Мозги у людей так работают, особенно в стрессовом состоянии такого типа, как у нее. Ничего, скоро доберемся до базы и сможешь привести себя в порядок, попробовал я успокоить ее, потому что в эмоциях паника у девицы нарастала. И, похоже, как-то не просчитал какой-то фактор. Дамочка дернулась, вгляделась в зеркало заднего вида, вынудив непричастного Хрома сначала вздрогнуть, а потом хрюкнуть от распрекрасного зрелища своей физиономии. Задрожала губой, я уж думал, что расплачется, но нет. Взяла себя в руки, закаменела лицом. «Зачем я вам понадобилась?» Опять через губу поинтересовалась она. «Говорю же, узнаешь скоро. Жизни твоей с вероятностью в 86% ничего не угрожает», честно отметил я, просчитав все имеющиеся вводные. «Понятно», — оскалилась она, внутренне сжавшись. «Насиловать будете». На это хрюкнул не только Хром, но и Медный с Горелым. А я, демонстративно обернувшись, смерил девицу взглядом. «Я женат», — хмыкнул я. «Да кому ты нужен?» — смерила меня взглядом она в ответ. «Ты вообще себя видел, урод? Ни одна женщина в здравом уме на тебя и не посмотрит». «Спокойно, парни», — успокоил я дернувшихся было Горелого и Медного. «И вообще, наденьте-ка на нее капюшон. Не стоит ей видеть, куда мы едем. И да, насчет здравого ума, я запомню». А сам стал разглядывать маску в зеркало. Ну, ус виноватая, конечно, рожа. И густо покрытая прыщами, тот самый эффект отвлечения внимания на яркие детали, между прочим, специально выбирал. И дамочка эта, точно дура. Я видел гораздо более страхолюдных типов, с вполне успешной личной жизнью. Тем временем джип беспрепятственно миновал кордон, а я получал данные от Икси. Вернулись наши без проблем, и сейчас в гараже, заняты делом. А Глория поджидает меня с добычей в квартирке. Ну, снял все-таки эту маску. Все не так страшно, конечно, но урод уродом, если на чистоту. Так что я провел дамочку, все так же с капюшоном мешком на лице, к заказчице. Завел и наткнулся на недоумевающий взгляд. Вот она, как ты и говорила, озвучил я. Она это Рената? Неверяще спросила Глория, подходя к дернувшейся фигуре. Понятия не имею. Ты просила спасти и доставить ценного человека. Вот она. Тем временем Глория сдернула капюшон и заключила в объятия эту дамочку. Рин, ты жива. Ари, ты. И аж слезу пустили, а я почувствовал себя немного лишним. И, что самое главное, немножечко, похоже, слишком сильно беспокоящимся о безопасности. Да ни черта. Нормально я беспокоился, между прочим. Марк, почему Рина была в этом? Указала она на капюшон на полу. И погоди секундочку, метнулась она к трюмо, достав какой-то пузырек и начав отмывать боевую раскраску с похожей подруги. Потому, Глория, что твоя просьба заключалась в доставить важного человека в гараж, живую и по возможности невредимую. Статус своей гостьи ты не обозначила. Учитывая опасность разглашения и отсутствие информации, я использовал минимальные средства безопасности. Минимальные, резко повернулась ко мне Этерина, оказавшись без боевых разводов и подкопченности достаточно молодой и симпатичной. Именно, ни сильнодействующих препаратов, ни черепно-мозговых травм. Даже использование парализатора было ограничено одним разом, и вызвано нехваткой времени и сложным маршрутом побега, сообщил я. Марк, ты, хотя мне, похоже, стоило рассказать тебе несколько больше. Согласно мной наблюдаемому, да, баронесса Рената Федорова, моя лучшая и единственная подруга, указала на дамочку Глория, глава Пермского, уже никто, Ари, а этот спаситель, граф Марк Мехов, мой супруг, супруг, вытаращилась на меня Рин, угу, вы, баронесса, помнится, что-то говорили о психической нормальности, связанной с моим матримониальным положением, хмыкнул я, ты замужем, Ари? Проигнорировала мою изящную шутку эта девица. Рин, ты сильно травмирована? Нет, а что, ты сама поздравляла меня с замужеством. Но я это была шутка, я думала, фикция, лупала она глазами. Я, тоже, почти шепотом буркнул я себе под нос. Короче, слушай, буквально затараторила Глория. А я почувствовал себя несколько лишним на этом слов нет чем. И надо как-то быстренько отсюда удалиться. У меня работы куча, и прочее. Тимох, камера высшей защиты отменяется, сообщил я по коммуникатору. Ты готовил для Рин камеру? Да. А теперь, дамы, у меня дела. Не буду вам мешать, сообщил я и ловко ретировался. А то от их тарахтения у меня возникало ощущение, что нейроны в черепе начали издавать звуки взрывающейся воздушной кукурузы. Женщины – странные и, временами, опасные создания. Управляющий офис консорциума, новгородский филиал, совещательная секретарей, Верхний город, Новгород. Трое немолодых мужчин совещались, обсуждая недавние происшествия. В структуре консорциума они были фактически высшими руководителями, не считая совета директоров. 24 человек, управляющих всеми филиалами консорциума. Сама организационная форма этого объединения строилась на некотором противопоставлении корпорациям, основываемым аристократическим родом. Конечно, род-основатель в корпорации, со временем, из-за тех или иных причин, может несколько утратить позиции, но всегда, несмотря ни на что, является высшей властью, вершиной пирамиды, на которую иным не взобраться. Консорциум же строился под девизом «равные возможности для всех» и постулировал то, что самый распоследний уборщик в заштатном филиале, проявив должное усердие, талант, принеся достаточно пользы консорциуму, мог оказаться в кресле директора, в совете директоров. И схема прекрасно работала, многие сотрудники консорциума работали на 150, а то и 200% эффективнее аналогичных сотрудников корпораций. Вот только был один маленький нюанс. Последние полвека состав совета директоров фактически не менялся. Иногда происходила ротация на подставных лиц, говорящие головы, а управление и прибыль шла в одни и те же руки. Впрочем, секретарь консорциума по безопасности, секретарь консорциума по социальным связям и экономический секретарь консорциума, как раз трое, участвующие в совещании, находились в том же привилегированном положении. С этим же было связано совещание. Да, потеря пермского филиала, а он был уже потерян, начинать в Перми работу нужно было с самого начала, неприятен, но не критичен. Но Федорову явно освободили, в этом секретарь по безопасности был уверен. Свалить все на Михаила, раз уж ему хватило ума сдохнуть, это само собой. Просто проблема глубже. Гласность, скривился секретарь, чуть ли не плюя на пол. И это и вправду была проблема. Федорова была крайне неприятна. Она рвалась в кресло директора как танк. Более того, про нее знали в консорциуме многие. И в том, что она может опровергнуть обвинения в растрате, не сомневался ни один из троицы. Но главное, она может распространить информацию о том, что занять кресло директора невозможно. Не все ей поверят, а многим все равно. Но многие особо эффективные работники явно утратят в эффективности, а, возможно, начнут искать другое место службы. Допустить этого нельзя, и неважно у кого Федорова, у своих союзников, или у какой-нибудь корпорации, если это не одно и то же. Возможно и так, но это не важно. Прошу выделить средства для найма специалистов и выделить таких из служащих консорциума. Направить эти силы для поиска Федорова и ее последующего устранения. Она должна молчать. Принимаю. Мертвые не болтают. Поддерживаю. Третье жандармское управление жандармерии Новгорода, Золотое кольцо, Верхний город, Новгород. Старший инспектор третьего управления сидел за терминалом и морщился с недовольным видом. Комиссар повесил на него и это дело. Причем дело совершенно тухлое, в этом Аристарх был уверен. Слишком много признаков в этом деле указывали на то, что после предоставления хоть каких-то доказательств комиссар надует толстые щеки, важно покивает, и заберет дело, которое не получит продолжения, а комиссар получит какие-то бонусы, или не получит, а просто пожелает замять опасное дело. Такое тоже бывало не раз и не два. Раздражало то, что по этому делу нужно создать видимость деятельности. При том, что у Аристарха и без того несколько настоящих и важных дел. Аристарх Юрьевич, вдруг распахнулась дверь кабинета, в которую заглянул молодой инспектор, еще горящий энтузиазмом, можно сказать, ученик Аристарха. «Здравствуй, Коля», слегка улыбнулся старый следователь. «Здравствуйте, я тут», сделал очень значительное лицо Николай, «нашел кое-что по делу Жданова». «Да», хмыкнул Аристарх, «как раз про это дело он и размышлял». «Да, смотрите, это», извлек он пакетик, обрывок бионической маски, небольшой, видимо выбросило взрывом, и, скорее всего, он был на одном из нападающих. Там был один нападающий, и какая-то неизвестная артиллерия, Коля, нападающий в доме, профессионал высочайшего класса, и в доме он был один. Тем более, несу в лабораторию, и решил показать вам, там наверняка будет ДНК, патажировые следы, чешуйки кожи, кровь, возможно, протянул Аристарх, дашь взглянуть, конечно, протянул пакетик Николай. С полминуты Аристарх разглядывал пакетик, держа за кончик, криво улыбнулся и воспользовался даром. На его рабочий стол осыпался невесомый пепел. «Аристарх Юрьевич, вы, присядь, Коля, и послушай, ты думаешь, я сейчас помог преступникам, я вы, расскажите, про то, что я 27 лет инспектор, а ты второй год, напоминать не стоило бы, но я напомню. Итак, слушай, Коль, этот консорциум, корпорация, но, пользующаяся лазейкой, из-за которой нам приходится возиться с их делами, но корпорация по сути, ну наверное, да, далее, в этот дом привезли силой, Федорову, главу их пермского филиала, которую должны были повысить, на камерах это можно различить, то есть это, внутренние интриги или конкурентная война, скорее всего, тела, даже фрагментов мы не обнаружили, значит Федорову освободили, или захватили, для использования в своих интересах, подумал Аристарх, но не стал озвучивать. Это может и так, но все равно. Слушай дальше. Ты видел следы выстрела? Да, но я не знаю, что это. И я не знаю, и никто из экспертов. Новая, секретная технология. И профессионал-эвакуатор. Это корпорация или консорциум же. И внутренний конфликт. Но мы могли хотя бы узнать. И обеспечить нашему уважаемому комиссару небольшую прибавку к пенсии. Коля, за все время моей службы такие дела никогда не доходили до конца. Так что просто не трать на это время и силы, у нас и без того хватает работы, настоящей работы, а это Федорова. Ну можешь, как и я, порадоваться, что невинная женщина освобождена, хмыкнул Аристарх. В невинности и свободе он, конечно, не был уверен, но молодому идеалисту Коле так будет проще. Он сам когда-то был таким же, так что Аристарх знает, что говорит. Глава 13. Бывшая автомастерская, штаб-квартира корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород, Рената Федорова. Рената находилась в несколько сметенном состоянии. Сказать, что ее мир начал рушиться от предательства консорциума, нельзя. В данном случае она прекрасно понимала риски, и даже была готова к предательству. Просто оно было несколько резче, чем она ожидала, да и вариантов избежать его она не видела. У фактически нищей аристократки, все имущество рода было захвачено кровниками, либо под их наблюдением. Было не так много вариантов чего-то добиться, а консорциум предложил возможность. Врал, как оказалось, но мир это не рушило. Но вот положение Глории и ее окружение почти обрушило ее миропонимание. Подруга, которую Рената, по сути, похоронила, не из злобы и равнодушия, а просто потому, что путь Глории просто не предполагал жизни. Подруга, которую она жалела и с которой мысленно прощалась после каждого разговора, оказалась по-настоящему замужем, за имперским графом, причем молодым и вполне приглядным на вид, несколько красивее обезьяны, в отличие от маски, которую Рената видела, так еще и вроде как глава корпорации. Впрочем, с последним Рената пребывала в больших сомнениях. Корпорация Нижнего города звучала как оксюморон, а Нижний был и в родном Пскове, да и историю Рената прекрасно знала. Так что то, что все сильные организации Нижнего являлись бандами, она знала твердо, и воспринимала все разговоры о корпорации как этакий способ аристократа завуалировать то, чем он на самом деле занимался. Впрочем, силу банды мужа Глории она могла оценить. Техника, обстановка, места, где они говорили, да и сама операция по ее спасению. Это был уровень транснациональной корпорации, хотя понятно, что скорее видимость. Или банда этого Марка сориентирована на силовых действиях высокого уровня, этакие наемники из Нижнего или что-то подобное. Вот только, Глория, слушай, серьезно обратилась Рената к подруге, прервав ее щебетание. Слушаю, Рин, кивнула подруга, я тебе очень благодарна, серьезно, но меня беспокоит то, что ты можешь обзавестись серьезными врагами из-за меня, а у тебя и без того. Расслабься, Рин, у меня неприятности из-за этого не прибавится, улыбнулась Глория. В смысле, операцию спланировал и выполнил Марк, это его дело, твой муж, да, и тебя это не волнует, не особо, пожала плечами Глория. Ари, так ты все-таки используешь его, я ну вообще-то, он сам говорит, что все мы используем окружающих в своих интересах, и тут Марк прав. Но я его не использую в том смысле, что ты подумала, Рин. Это, ну скажем так, его обязанность, добровольно взятая на себя. Понимаешь, у Марка и без того хватает и неприятностей, и врагов. И для него, да и корпорации, вражда с твоим консорциумом. Не слишком важный и значимый момент. Значимость меня, выше. Как жены, как специалиста, работающего на корпорацию «Гараж Рин». «Как жена я, честно говоря, не знаю», – призналась Глория. «Нет, Марк по моей просьбе многое сделает. Но я не уверена, что если бы его попросила помощь в ситуации с тобой, как жена он бы помог. Это несколько большее, чем я могу у него попросить, и он готов для меня сделать. По крайней мере, я так чувствую, да и, скорее всего, так и есть». «Странно звучит, Ари», – задумчиво протянула Рената. «Как будто ты и вправду просто наемный и ценный специалист, а я она и есть», – демонстративно задрала нос Глория, не выдержав и рассмеявшись. «Ладно, Рин, хватит про меня, рассказывай, что у тебя случилось». «Да, в общем-то, ожидаемо, Ари. Как тогда, когда ты меня прикрыла?» На что Глория понимающе кивнула. В свое время ей пришлось попотеть, чтобы не допустить до подруги довольно сильную группу наемников. Только я думала, что это один или несколько человек, а вышло, что весь совет директоров. Моих у Ренаты дрогнул голос. «Да, твоих людей жалко», — сочувствующе погладила Глория подругу по руке. «Но ты жива и цела, есть время отдохнуть, подлечиться, отсидеться и подумать, что тебе делать дальше». «Что делать?» – не без горечи хмыкнула Рената. «Не знаю я, что мне делать, Ари. Да и, все-таки, беспокоюсь. И совершенно зря. В гараже ты можешь спокойно отдохнуть, успокоиться. Я, знаешь ли, не привыкла сидеть без дела. Так и поработать можешь». Рената мысленно усмехнулась. Сама идея работать на бандитов не вызывала у нее восторга. Хотя, а что ей еще делать? Хотя вид и тип работы напрягал заранее. Она не боевик, даже не техник, который, судя по немногому увиденному, будет востребован в этой банде. Ну а то, что финансовый управляющий бухгалтер понадобится бандитам, эта мысль вызывала искреннюю усмешку. «Ари, на бандитов, знаешь, Рина, твой консорциум ничем не отличается от бандитов по отношению к окружающим. А если говорить про тебя, так гораздо хуже». На это Рената промолчала, правота Глории в данном случае была неоспорима. Тем временем Глория засуетилась, отправила несколько сообщений и заявила: «Так, тебе надо пройти медицинское обследование, Рина. Я себя прекрасно. И чтобы это оставалось и дальше, надо. Взрыв, возможно, декомпрессия, сотрясение, не говоря про стресс. Пойдем», — потянула она подругу за руку. Рената не стала сопротивляться, хотя еще раз поморщилась и опять, внутренне. Прохождение медобследования в бандитском логове наводило ее на не слишком приятные мысли, на тему того, в каком качестве она будет полезна. Хотя Глория, ее подруга, да и правота подруги, в плане возможных внутренних повреждений, проглядывалась. Выйдя из квартиры, способной состязаться качеством обстановки с лучшими образцами корпоративного жилья, Рената впервые увидела гараж изнутри. Светлое, просторное, чистое помещение. Впрочем, навстречу им двигались два облома, иначе их и не назвать. Высокие, широкоплечие, в обтягивающих костюмах, с татуировками и характерными жестами. «Ей, прикинь, даю ей по заднице, а сам бабло между булок пихаю. Гы-гы-гы», — басил один. «А потом, ну потом, между булок и засадил, само собой. Гы-гы-гы, в кабаке? Не, ну мы это, типа теперь корпорация, вроде даже в натуре». Задумчиво протянул любитель хлебобулочных изделий. «А-а, в борделе. Ей, ну да, но все равно же ржачно. Ржачно, братан. Мысли о том, что банда есть банда, а эти обломы сейчас начнут отпускать остроумные шуточки, пытаясь флиртовать, была скорее естественной. Однако, к удивлению Ренаты, встречная парочка, приблизившись, практически хором выдали приветствую, Глория, поклонились и прошли по своим делам дальше. На Ренату, по сути, не обратили внимания. «Ари, а это, бандиты?» — указала Рената на парочку, прошедшую мимо них. «Ну, почти», — пожала Глория плечами. «Ты их так запугала, что ли?» — продолжала недоумевать Рената. «Почти», — фыркнула подруга. «Пришли, Рина», — указала она на дверь со всем известной символикой медицины, посохом Асклепия. Внутри медицинского блока Ренате вновь предстояло удивиться. Во-первых, живых медиков она не увидела. Во-вторых, будучи связана с высокотехнологичным производством и реализацией техники, а также как занимающаяся собственным здоровьем, она была сильно удивлена. Уровень автоматизированного диагностического оборудования этой банды на голову превосходил то, что она видела в элитных медицинских клиниках. Конечно, внутрикорпоративные медицинские отделения вполне могли быть и такого уровня, но доступные за деньги, даже весьма немаленькие, медицина подобным точно не располагала. А вот обследование, к счастью, не показало никаких серьезных повреждений и отклонений. Хотя выведенная на проекционный дисплей надпись настоятельно рекомендовала не менее 6 часов сна, и даже предоставила блистер со снотворным, принесенный забавным паукообразным роботом в миниатюрной медицинской шапочкой поверх сенсорного блока. «Да, отдохнуть тебе не помешает», — покивала Глория, — «и перекусить, и...» «Пойдем», — опять ухватила она подругу за руку, и отвела в относительно небольшую, но чистую и заставленную техникой квартирку. «Пока поживи тут, я бы осталась, Рин, но тебе и вправду надо отдохнуть. Перекуси», — указала она на холодильник и кухоньку, — «и скушай таблетку, если не сможешь заснуть, и я очень рада тебя видеть». С этими словами Глория обняла Ренату, а после покинула квартирку. «Мда-а-а», — протянула Рената, оглядываясь, но помотала головой. «Ладно, ничего не понятно, но могло быть гораздо хуже», — сама себе напомнила она. А вот ее желудок напомнил о том, что она не ела со вчерашнего дня. Так что, перестав удивляться, девушка деловито направилась к холодильнику, мысленно готовясь к худшему, в виде штабелей дешевого пива и каких-нибудь бутербродов или пицц. Однако ассортимент продуктов, если и отличался от ее домашнего холодильника, то только в лучшую сторону. Так что, пробормотав «мда» еще раз, Рената быстро приступила к перекусу. В качестве десерта она взяла конфету-пирожное, завернутая в фантик, и тут усталость сказалась, разворачивая лакомство, Рената уронила обертку, и тут невесть откуда появились трое маленьких роботов-крабиков, причем у одного из них был скругленный, столовый нож. Отпихнув одного коллегу, ноженосец ткнул ножом второго, спутав тому лапки манипулятора и уронив на пол, подбежал к фантику, схватил его, триумфально воздел над собой и торжественно скрылся где-то в стене. «Сюр», — констатировала Рената, ошарашенно наблюдающая за этой мизансценой. «Я вообще, в Нижнем?» — помотала она головой, подойдя к окну. «В Нижнем? Нет, спать», — решительно заявила она сама себе, принимая таблетку из блистера. Но, хотя Рената и была в Нижнем городе, проверить это по окну было невозможно. Точнее, окну. В гараже практически не было отверстий, уязвимых для возможной атаки, а должность окна замещал монитор. Что Рената, не будь настолько усталой, заметила без труда. Окно выходило бы на антресольный коридор, по которому она и добралась до квартирки. Наутро я, выпив кофе и открыв глаза, первым делом направился к господину исполнительному директору. Было несколько моментов, которые стоило обсудить, а то и провентилировать с Федей. Дверь в кабинет друга была приоткрыта, ну и, естественно, мне стало интересно, а что это там такое? Потому что, если хочешь обеспечить приватность, закрываешь дверь. Еще, саму дверь надо делать из минимум 5 сантиметров бронестали, ставить запорный штурвал, обляпывать надписями, правдиво описывающими, что будет со вломившимся в неподходящее время. Не помешает парализующая автоматика на двери, или турели. И, да, непременно все это должно быть рукожопоустойчиво. И вот тогда появляется некоторая надежда, что к тебе в самый неподходящий момент не вломится какая-нибудь посторонняя физиономия. Но это не точно. А тут, дверь приоткрыта, высказывания на повышенных тонах пусть неразборчиво, но слышны. Интересно, в общем, аккуратно заглянул я. Картина выходила занятная. Нашего исполнительного директора песочили. Даже, можно сказать, фрезеровали. Орали, водили носом по ошибкам и прочее. При этом Федька, конечно, как-то отбивался, но делал это не слишком убедительно, явно слушая детали, стараясь их понять, что делало его отбрыкивания совершенно неубедительными. И песочила его никто иная, как Рената, подруга Глории, и заковыристо как, причем по делу, насколько я мог понять ее претензии. «Ты вообще понимаешь, что так не делается, это тупо? Вы платите налоговые отчисления 2 раза, потрясала какой-то отчетной бумаженцей Рената. «Да, отстань, женщина», — отбрыкивался господин Теодор. «Какого дьявола ты вообще ко мне пристала? Это мой кабинет». «Кабинет? Твой. А потерянная прибыль чья? Ты тут исполнительный директор». «Я? И что? Где маржа, исполнительный директор, где маржа?» Повслушивался я во все это не без некоторого эстетического удовольствия, и аккуратно всунул физиономию, тихонько прикрыв дверь. «Процесс идет, чего сейчас мешать? Позже с Федей поговорю», — и направился в мастерскую, где моя супруга изволила за моим терминалом рубиться в какую-то там игрушку. «У тебя свой терминал есть?» «Доброе утро», — с некоторым подозрением озвучил я. «Доброе, Марк, сейчас освобожу», — рассеяла некоторые подозрения Глория. «В принципе, сиди пока, не мешает, только у меня к тебе есть вопрос. Кто твоя подруга в смысле профессиональных возможностей?» Глава филиала довольно расплывчато начал интересоваться я. «И что она делает у Феди, с чего она там и вообще?» Понятно, помахал я рукой, обозначая некоторое непонимание ситуации в общем. Я сказал Ренате, что если хочет, то может приносить пользу корпорации, сообщила Глория, безжалостно изничтожая каких-то кракозябр повышенной злостности на мониторе. Хорошо, что делала это клавиатурой и манипулятором, а не чем-то более тяжелым. Это, правильно одобрил я, это ты умница. Я, да, и с утра Рена попросила какие-то ознакомительные документы, что-то такое, а я направила ее к Феде. И, ругаются уже четвертый час, пожала плечами Глория. Я послушала, но вроде по делу, а за ствол Федя не хватается. Ну и ушла, сижу тут, понятно. А кто это Рената про профессии, помимо управляющего, бухгалтер-экономист, и хороший, насколько я знаю, насколько я успел услышать, да, признал я. Вообще с бухгалтерией у гаража было ну как-то было. У меня совершенно другое образование и интересы, Федя же находился в процессе обучения, как и Икси. Сам он с бухгалтерией крупных объединений был не знаком, описанные законы давали такие развилки возможностей, что по законам за одно и то же действие могли прописать внушительный штраф, или, например, списать налоги за год. В общем, Рена считает, что в плане отчетности и финансовой документации все может быть лучше, подытожила Глория. Может, не стал спорить я, повозился за верстаком с полчасика и отправил Глорию вызволять Федю. И мне мой терминал был нужен, да и исполнительный директор корпорации не помешает, судя по всему, мне известному. А вот за терминалом я ознакомился с довольно интересным отчетом от Икси. Непосредственно опасного на данный момент в нем для нас ничего не было, но выходило таким. Последние три часа, двигаясь от кордона вглубь Нижнего, сновали хорошо вооруженные бронетранспортеры. Из них выбирались тоже неплохо снаряженные бойцы и многократно задавали вопросы прохожим, не сказать, чтобы очень вежливо, и не сказать, чтобы благодарность за ответы была чем-то более ценным, чем подзатыльники и пинки. Более того, некоторых из прохожих эти молодцы скручивали и заталкивали в свои колымаги, а, судя по записям, через какое-то время выкидывали, живыми, но явно избитыми и с повреждениями. Ну и самое главное, выспрашивали эти деятели, судя по симулированным икси по движениям губ вопросам, про мой джип. Время и словесное описание совпадало, как и показываемое изображение Ренаты. Это было ожидаемо, Марк, откомментировал Икси. Отследить ваш маршрут было непросто, но не невозможно. Отследить наш маршрут было довольно просто, Икси, хмыкнул я. Времени на нормальную скрытность у нас не было, да и скрытность была в большей степени связана с жандармерией, с непосредственным нападением во время освобождения, не только. Даже сейчас, когда нас, считай, нашли, консорциум нас найдет, вопрос времени. А что скажут жандармы, хмыкнул я, они, да ничего, Икси. Некая машина, похожая на джип основателя гаража, скрылась в Нижнем, не говоря о том, что будь у них железобетонные доказательства, что это, гараж, возможностей у них нет. Реальных повреждений инфраструктуре города мы не нанесли, а в случае, если консорциум выскажет претензии, вы утопите их в отходах жизнедеятельности, как любит говорить, и еще выставите счет уже им, от имени нашей гости. Ну что-то вроде того. Правда, она сама, как и мы, высказать эти претензии консорциуму первые не сможем. Но если они обратятся к имперским службам, на последнем я улыбнулся. Понятно, Марк, хотя, по-моему, это какой-то бред. По-моему, тоже Икси, честно отметил я. Но жить приходится в этом бреду и в некоторых моментах согласовывать планы и действия с ним. Я обдумаю это, Марк, обдумай, задумчиво протянул я. Блин, да достали. Возмутился я, видя в очередной раз выкинутое окровавленное, но все же живое тело. Так, надо бы протестировать переделки, да и трофей, невинным голосом уточнил Икси. Они самые, согласился я, вызывая кирпича. И какого, вежливо поинтересовался наш силовик. На заднем фоне раздавались стуки, стоны, мат, пожелания самим себе побыстрее умереть. Ну, в общем, вполне нормальные, рабочие звуки силовиков корпораций, занятых поддержанием боевой формы. А, Марк, здорово, уточнил кирпич. И какого хрена надо? Перенеси тренировку в этот район, кирпич, скинул я данные. Четыре бронетранспортера, полсотни бойцов, протянул Кирпич. Ну вообще, дело хорошее, покивал он. Именно. Приехать, выбить из машин, раздеть до трусов. Если среди наших найдутся эстеты, можно и догола выкинуть из нижнего. Хер знает, не проверял, может найдутся, протянул Кирпич. Трофей тебе, само собой, но премия будет. Там, кстати, вроде как не наша территория, отметил Кирпич. А мне похер, честно ответил я. Чья бы она ни была, эти залетные заняты откровенным беспределом. Если хозяевам территории на это похер, то нам похер на хозяев, гоготнул Кирпич. Ладно, но если начнут возбухать, приехать, выбить из того места, где они будут, раздеть до трусов, или догола, выкинуть из нижнего, трофей тебе, премия, нам, веселился Кирпич. Именно, подтвердил я, с точки зрения конспирации, начало было Икси, уже после окончания разговора с Кирпичом. Похер на конспирацию, Икси, мы не прячемся, а эти консорционеры в край охренели, возмутился я, указывая в терминал. Приехали в мой нижний и устроили беспредел. Нет, если бы просто задавали вопросы, хрен бы с ними. Так они реально пытают народ. Ваш, в некотором роде, отмахнулся я. Ладно, себе настроение подняли. Нескольким уродам испортили. Давай заниматься делом. Дел было много, но вот одно начало напрягать. А именно, стройка в яме не сказать, чтобы застопорилась. Нет, дома были куплены, стройка велась. Просто... Похоже, за ней нужно было приглядывать и контролировать. И ведь докопаться до бригадира из районов не выйдет. Просто, наученные опытом нападения, эти деятели применили комплексный подход. А именно, для начала создавали укрепления вокруг стройки, что, в целом, меня вполне устраивало. А вот дальше, вместо того, чтобы работать над одним объектом, метались, как электровеники, занимаясь первыми этажами всех домов. В принципе, тоже понимаемо, в случае нападения первые этажи будут использоваться защитниками как крепость. Вот только эта стройка призвана закрыть конкретную проблему с этим гребучим ревизором. Парни уже задолбали устраивать этому коррупционному трудоголику сбои, аварии и прочую веселуху. Носик, парень из боевиков-диверсантов, уже слезно просит дать отмашку на ликвидацию. Ей, Марк, ну совсем уже с этим уродом замудохались. И я парня понимаю, они диверсиями, закладками и прочим продолбили шоссе из верхнего до почвы, скоро углубятся в подземные недра Новгорода. Остроены фигней страдают, до сдачи объекта и его заселения, как до поднебесников в неудобной позе. И, опять же, претензий-то никому не предъявишь. Я, не уточнил, рассчитывая на среднюю и привычную скорость работы бригады. Бригадир же тоже не стал переспрашивать насчет очередности, потому что если с ней что-то было нестандартно, я сразу предупреждал, и в результате этой невиновности к нам приближаются если не неприятности, то неприятности, и вопрос надо решать, так что направился в яму, по дороге прикидывая некоторые идеи, кстати, вполне неплохие и вполне осуществимые, сокращающие время сдачи на треть, а то и в полтора раза, надо будет бригадира обрадовать, ну и не без иронии любовался медленно распахивающимися металлическими воротами в металлической стене, огородились, куда деваться. «Приветствую, Марк», — встретил меня, вылезающего из джипа, бригадир. «Привет», — покивал я. «Так, бригадир, я знаю, ты в бумагах более подробен, чем в сети. Привычка, Марк, я не против. Тащи планы и сметы, буду смотреть, и заодно слушай». Ну и, листая макулатуру, я рассказывал идею, параллельно накидывая схемы. А были они такими. Если стандартное жилье делается универсальным, планировка и прочее подобное, дело жильца-владельца, подчас даже без кавычек, то на кой болт с левой резьбой нам делать то же самое для дома, однозначно сдаваемого в аренду, и не предполагающего перепланировки, то есть идея была в том, что все выходы коммуникаций, энергоснабжения, освещения и прочего, делались по типовому проекту, да банально, по этому проекту здоровенный телевизор занимал стену целиком, и на кой эту стену покрывать покрытием, обоями и прочим подобным, а потом дырявить сделанное под крепежи, короче, планировка делалась под конкретную обстановку, причем конкретная обстановка, продукция гаража, как раз полностью стандартизирована, и подобный подход экономил не только ощутимое количество времени, но и банально ощутимые проценты материалов. Хорошо, Марк, сделаем, вникнув в идею, покивал бригадир. Угу, и сконцентрируйтесь на полной готовности одного дома, как скажете, и времени до сдачи у вас неделя. Небрежно, не отрываясь от бумаг, дополнил я. «Сколько?» — кротко поинтересовался бригадир. «Неделя, 7 дней. На 8-й один из объектов должен быть готов к заселению. Дык, мык, пык, бык», — выдал забавный речитатив бригадир. «Должны справиться», — отметил я. «Ы-ы-ы». Я побежал, угу. И дальнейшее ознакомление с макулатурой проходило в некоем подобии смерча из техники, строенов и специфических строительных указаний, в которой, кроме мата, были только технические термины, звучащие гораздо матернее, чем мат. После вернулся в гараж, да разобрался с текучкой, и попросил Глорию направить ко мне свою подругу. Все же, человек, который песочит моего исполнительного директора, заслуживает несколько более пристального внимания, нежели «привет пока». Бывшая автомастерская, штаб-квартира корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород, Теодор. Федор пребывал в несколько сметенных чувствах, даже можно сказать, что в некотором философском состоянии, разглядывая кипу бумаг, раскинувшихся на его рабочем столе в беспорядке, и пытался найти ответ на вопрос, а что это только что было, да и вопроса, как все это произошло, тоже был не лишним. С утра у него в кабинет, вежливо постучавшись, заходит эта Рената, подруга Глории, и просит показать ей некоторую техническую документацию по корпорации, вполне открытую, доступную, можно сказать, вывеску гаража, и ничего криминального в данной, вполне вежливой просьбе Федор не нашел, пожал плечами, достал проспект.